Игра со смертью на бешеных скоростях продолжалась еще 3 минуты. Количество кораблей противника возросло на порядок, плотность огня увеличилась настолько, что индикаторы защитных полей тревожно мерцали кроваво-красными цифрами. Щиты, не получившие ни одного прямого удара, едва справлялись с бушевавшими вокруг потоками энергии. Величина остаточного поражения стремительно росла, угрожая вскоре расплавить маленький дерзкий кораблик, отчаянно борющийся за свою жизнь. Прямо по курсу вздыбилось огромное облако взрыва, и сотня истребителей противника, мчащаяся в лоб разведкораблю, шарахнулась в стороны, спасаясь от поражения. Сейчас. Алиса бросила машину прямо в центр вскипающего огня, и волна осколков и энергетических возмущений ударила в корабль. Датчики взвыли тревожными трелями, показывая ресурс щита в 4,3%, и Алиса утопила кнопку форсажа. Мгновенно перешедший на сверхсветовую скорость, разведывательный корабль прошил пространство в узком коридоре на долю секунды, освобожденном вражескими истребителями, и оказался в зоне гиперпереходов. Прежде чем противник успел обнаружить точку выхода человека из форсажного ускорения, маленький кораблик совершил гиперпрыжок и покинул систему Гиззаза. Сумасшедшая феерия смерти на обзорных экранах сменилась серым ничто гиперпространства, и Алиса устало обмякла в пилотском кресле. Все тело тихо дрожало. Она нахмурилась, вытянула руки перед собой и посмотрела на кончики пальцев. Все в норме. Замерли в воздухе, как влитые. Тогда почему ее так трясет? Стиснувшая нервы предельная концентрация начала понемногу отпускать, и Алиса поняла, в чем дело. Это работали климатические поля гермокомбинезона, убирая с тела испарину. Она коснулась рукой предплечья и вывела на обзор датчики систем жизнеобеспечения. На переднем плане пульсировало экстренное сообщение. Теперь понятно, почему так хочется пить. И шоколадку. Граммодок 1000. Минус 7 килограмм за 9 минут. Она вяло улыбнулась, чувствуя, как слипаются веки. Это была славная операция. Экспертный отдел флота сможет почерпнуть из телеметрии по этому бою много полезного. Только она вряд ли узнает о результатах, потому что Алекс ее точно убьет, когда увидит. Додумать мысль она не успела. Предельно вымотанное сознание провалилось в сон и отключилось.